Ум является предшественником всякого восприятия. Ум — это самый тонкий из всех элементов феноменальной Вселенной. Всякое предметное сознание берет начало в уме. Счастье следует как тень за тем, кто говорит и действует с чистым умом. Плохие и вредные для себя дела делать легко. То же, что хорошо и полезно, делать в высшей степени трудно. Кто закрылся, тот не видит. Кто слеп, для того все темно. Но благому есть благое возвещение, зрячему — свет. Ослепленные неведением, даже ходя около закона, ничего не различают в нем. Сам человек совершает зло и сам оскверняет себя. Не совершает зла он тоже сам и сам очищает себя. Чистота и скверна связаны с самим собой. Одному другого не очистить. Легко вовлекаются в пререкания и злые, и справедливые люди. Но когда возникают споры, мудрый не вступает в них, оттого он всегда доволен. Как купец с малой охраной и большим богатством избегает опасной дороги, или как желающий жить избегает яда, точно так же следует человеку остерегаться зла. Порок тела — это убийство, воровство и прелюбодеяние. Порок языка — это ложь, клевета, оскорбление и пустой разговор. Порок ума — это жадность, ненависть и заблуждение.